«Наконец-то!» — крикнул он. «Вот мы и пошли на поправку. Сегодня у нас праздник. Пора, пора, бедный папаша и сестричка со всеми стомились. Ну, теперь все пойдет на лад. Нужно только хорошее питание да чистый воздух, чтобы укрепить свои силы. Не дальше, как через месяц, вы уже будете гулять на своих ногах». Дитрих в своем восторге сжал руки Гранлиса, целовал барана, обнимал Рене. Молодая девушка вспыхнула, как зарево, под взглядом своего принца, хотя это проявление восторга было вполне понятно. Был уже сентябрь 1807 года. Капитан Гранлис уже более 2 месяцев колебался между жизнью и смертью. Теперь, наконец, чаша весов перетянула на хороший исход. Все сомнения неизвестности отходили в сторону. Все ухаживавшие за ним могли передохнуть. Но когда принц набрался достаточно сил для того, чтобы сидеть на солнышке у окна, выходившего на главную городскую площадь, когда он настолько окреп для того, чтобы принимать участие в беседах, Дитрих снова возобновил свои любимые разговоры о великом освободительном движении Франции, о благословенной республике. Хотя баран с дочерью и предупредили заблаговременно принца о своеобразном складе мыслей молодого врача, но, тем не менее, они очень опасались какой-нибудь вспышки со стороны принца, вызванной справедливым негодованием, однако их опасения были излишни. Первый же раз, когда Дитрих начал разглагольствование на свою любимую тему, Гранлис улыбнулся без малейшей тени горечи и промолвил. «Да, я знаю, я находился в полузабытье, но тем не менее до меня доходили обрывки ваших разговоров. Я знаком с вашим образом мыслей. Я припоминаю, как вы говорили, что вы очень любите людей 89-го и 93-го годов. У каждого свой вкус, но мне было бы крайне интересно узнать, за что вы, собственно, любите их». И Дитрих перед лицом Людовика XVII начал воспевать свои хвалебные гимны революции, воспевать падение в грязь и в кровь головы последнего короля Франции. Гранлис молча слушал все эти речи, тогда как его верные подданные в своем смятении низко склоняли головы, опасаясь того, что принц не выдержит и выдаст себя бурной вспышкой негодования. Но они опять-таки ошибались. Принц оставался все так же спокоен и бесстрашен. А Дитрих старался вовсю. Громкие фразы так и сыпались с его языка. «Права человека, гражданское равенство, богиня разума, пробуждение человеческого достоинства, народ, познавший свою мощь и царящий в свою очередь, что за дивные метаморфозы, какая великая заслуга настоящего века, какая честь для страны, для Франции!» И тотчас же он переходил к средним векам, к эпохе приниженного рабства. «Подумайте только», — восклицал он, — «тысячелетие пресмыкания под мощным кулаком сильнейшего или того, кого почитали таковым, тысячелетие суеверий, преклонений, позорных поступков, насилия, грабежа, смертей под сенью виселиц, при зареве костров, а потом? Разве потом стало лучше? Невыносимый гнет продолжал давить по-прежнему, связанный по рукам и по ногам с крепко зажатым ртом, народ молчал, находясь под вечным страхом жестокой расправы. Подати, барщина, рекрутский набор, налог на хлеб, налог на соль, налог на молитву, налог на мысль, за небо или землю за все надо платить. Король же со своим двором, со своими герцогами и фаворитками, особенно с последними, зарывшись с ними по горло в золото, небрежно раскидывал направо и налево груды червонцев государственной казны, составленных из медяков народной голодьбы, ее крови, пота и стонов, говоря: «Это мое право, дарованное мне Богом».